Быстроногие волки первыми ощутили на себе ярость тысячи сынов. Они влетели в мерцающую паутину молний, и шерсть на них мгновенно загорелась. Протяжный вой разнесся по окружающим ущельям. Волки лязгали зубами и катались по земле, пытаясь сбить пламя. Два зверя пылающими кометами сорвались с эстакады и разбились о камни. Остальные повернули назад, и лишь несколько волков помчались дальше. Но ни один не успел добежать до тысячи сынов. Космические волки сумели прорваться сквозь эфирное пламя. Их броня почернела, местами оплавилась, но защитила от огня. Разрисованные волчьими мордами щиты сомкнулись, и между ними высунулись лезвия цвета льда. Обгоревшие волки затихли, перестав скулить, когда раздалось яростное протяжное завывание, вырывающееся из глоток воинов Амлоди Скарсена. Два легиона разделяло уже всего 10 метров. «Оттолкните их назад», — приказал Магнус. Фозист Кар кивнул. Воины второго братства вышли вперед, и Каин-щиты встали против щитов металлических. «Мы должны остановиться», — закричал Риман. «Это безумие!» Взгляд Магнуса обратился на него, и все вокруг исчезло за пеленой ярости его примарха, такой же первобытной и неудержимой, как эмоции космических волков. «Не мы начали эту битву, Азик», — напомнил Магнус. «Но если потребуется, мы сумеем ее завершить». «Мой лорд, пожалуйста», — взмолился Ариман. «Если мы пустим в ход оружие против космических волков, они никогда нам этого не простят». «Я не нуждаюсь в их прощении», — отрезал Магнус. «Но я требую уважения». «Но это не лучший способ его заслужить, мой лорд. И нам обоим это хорошо известно. Король волков ничего не забывает и ничего не прощает. Стоит убить хоть одного из его воинов, он навеки станет считать тебя должником». «Уже слишком поздно, Азик». В голосе Магнуса неожиданно прозвенел страх. «Битва уже началась». Каин-щиты тысячи сынов столкнулись со щитами космических волков с отвратительным пронзительным скрежетом. Невидимая сила встретила на своем пути закаленную льдами сталь. Космические волки и тысячи сынов выгнули спины, пытаясь оттолкнуть друг друга в борьбе между силой и волей. Никто даже не потянулся за оружием, как будто все воины понимали, что в этом бою надо смотреть противнику в глаза. После столкновения они замерли, словно превратившись в резные фигуры на триумфальном барельефе. Но такое равновесие не могло длиться долго. Медленно, метр за метром, тысячи сынов были вынуждены пятиться назад. «Хатхор Маат!» — крикнул Магнус. «Подорви их силы!» Капитан третьего братства стукнул себя кулаком в грудь и направил свою волю на помощь боевым братьям. Стоявший рядом Гастар и остальные Паваниды присоединились к нему и обрушили на противника всю мощь биоманипуляций. Невидимые потоки эфирной энергии устремились навстречу космическим волкам. Они блокировали мозговые центры, изменили направление электрических импульсов и быстро вывели кислород из крови, текущий от легких. Эффект проявился немедленно. Тела космических волков сбунтовались, и строй нарушился. Руки и ноги свело судорогой, сердечные мышцы резко сократились, и воины утратили контроль над своими мускулами. Они дергались, словно марионетки в руках обезумевшего кукловода. Ариман видел, как Амлоди Скарсен упал на одно колено. Щит выпал из непослушных пальцев, и его тело явно отказывалось подчиняться командам мозга. Волк-повелитель заскрежетал зубами, и из ротовой прорези его маски показались клочья кровавой пены. Нервную систему космических волков раздирали противоречивые импульсы, заставлявшие их биться в агонии. Безответственная демонстрация силы Хатхором Маатом, доставлявшая ему явное удовольствие, привела Аримана в ярость. Все паваниды отличались злобной самонадеянностью, но это было уж слишком. «Прекрати!» – закричал Ариман, не в силах совладать со своим гневом. Он подскочил к Хатхору Маату и, схватив его за руку, развернул лицом к себе. «Хватит, ты их убиваешь!» После чего он послал в ауру паванида импульс белого шума. И капитан третьего братства вздрогнул. «Что ты делаешь?» – возмущенно спросил Хатхор Маат. «Пытаюсь тебя остановить», – сказал Ариман. «Освободи их!» Хатхор Маат гневно уставился на него. Потом перевел взгляд на Магнуса. Ариман схватил его за края плечи. «Прекрати это сейчас же!» – потребовал он. «Уже сделано!» – огрызнулся Хатхор Маат и оттолкнул Аримана. Ариман снова повернулся к космическим волкам и с облегчением перевел дыхание. Энергетический поток паванидов ослаб. Воины в серых доспехах лежали на мостовой. Наступление сорвалось, боевой запал был утрачен. Амлодис Карсен, с трудом превозмогая раздирающие тело спазмы, поднялся на ноги. От этого усилия глаза у него налились кровью, и все тело била крупная дрожь. «Я знаю вас!» – прошипел Скарсен, с трудом выговаривая каждое слово. «Всех вас!» «Я же сказал тебе прекратить!» – закричал Ариман, оборачиваясь к Хатхору Маату. «Я так и сделал!» – возмутился Хатхор Маат. «Клянусь!» Внезапно Ариман ощутил рядом с собой сильнейшую пульсацию энергии, а потом увидел, что Гастар дрожит так же сильно, как и Амлодис Карсен. Он заглянул в его ауру и ощутил горячий выброс ужаса, смешанного с извращенной энергией. Ужасающее узнавание признаков вызвало тошнотворный страх. Хатхор Маат увидел все это одновременно с ним, и оба воина, подскочив к Гастару, сбили его с ног и попытались прижать к земле. Несмотря на сильнейшие конвульсии. «Держи его крепче!» — крикнул Ариман, стараясь справиться с застежками нагрудной брони. «Пожалуйста, не надо!» — молил Хатхор Маат. «Держись, Гастар! Сопротивляйся!» Ариман сорвал шлем Гастара и отбросил его в сторону. Перед его глазами повторялось то, чего он надеялся больше никогда не увидеть. Плоть Гастара бурлила активностью, она скручивалась и изгибалась самым невероятным образом. А мышцы и кости его черепа уже начали увеличиваться. Полные ужаса глаза воина превратились в светящиеся красные сферы, похожие на тлеющие угольки. «Помогите!» – прохрипел Гастар. «Перерождение плоти!» – крикнул Ариман. Он еще старался удержать Гастара. Но изменения в теле его товарища были настолько же ужасающими, насколько неотвратимыми. Тело под броней стало так стремительно расти, что нагрудная пластина треснула по центру, и из-под нее показалась бурлящая масса. Из ставшей необычайно податливой плоти выступили энергетические вены, потрескивающие беловатым светом. Гастар закричал, и Ариман, ошеломленный воспоминаниями о смерти Армузда, вырвавшимися из потаенных уголков сознания, на мгновение ослабил хватку. Гастар отбросил от себя их обоих. Его тело раздулось от безобразных наростов мышц, местами покрылось коростой, а кое-где вспучились отвратительные пузыри влажной плоти. С противным шлепанием и треском деформирующихся костей тело Гастара внезапно поднялось, хотя в этой горе плоти уже невозможно было найти ничего похожего на конечности. Вокруг раздувшейся туши вспыхнули завихрения энергетических потоков, и пронзительный крик превратился в булькающий хохот безумца. «Убейте его!» – раздался чей-то вопль. Но Ариман даже не понял, кому принадлежит голос. «Нет!» – заорал он, хотя и понимал, что его протест бесполезен. «Это все еще Гастар! Он один из нас!» Воины Тысячи Сунов, в равной степени испуганные и потрясенные, разбежались от переродившегося Гастара. К ним вернулся древнейший страх, ужас прошлого, который они считали давно похороненным. Из выростов на теле Гастара стали вылетать импульсы ничем не сдерживаемой энергии. Его торс и ноги срослись в одну морщинистую колонну из светящейся амебовидной плоти. Гребни из не до конца сформировавшихся мембран хлопали на невидимом ветру, и из множества рудиментарных ртов, открывшихся по всему телу, раздавался злобный смех. Из-под кожи со звонкими щелчками стали выскакивать сотни выпуклых глаз, фасетчатых, как у насекомых, щелевидных, как у рептилий, и молочно-мутных от множества зрачков. Аримана вдруг охватила неодолимая слабость, словно все его внутренности восстали против привычных форм, и тело задрожало от жажды новой конфигурации. «Нет!» — сквозь стиснутые зубы прохрипел Ариман. «Этому больше не бывать! Я не поддамся! Я Астартес, верный слуга Верховного Правителя Человечества! Я не уступлю!» Воины Тысячи Сынов вокруг него опускались на колени и падали навзничь, пораженные смертоносным вирусом, который распространялся от Гастара со скоростью пожирателя жизни. Если не остановить его действия, все они падут жертвами спонтанных мутаций, едва не погубивших их легион в далеком прошлом. «Я выживал прежде», – прорычал Ариман, сжимая кулаки. «И теперь тоже выживу. Решимость придала ему сил, и он сумел направить сознание на исчисление, стараясь отвлечься от боли и пульсации плоти. Чем выше он поднимался по уровням исчислений, тем надежнее становился его контроль над физическим телом. И вскоре Ариман рискнул снова открыть глаза. Все мышцы ныли от неимоверных усилий, но он по-прежнему был Азиком Ариманом, здоровым телом и духом. Оглянувшись через плечо, он увидел, что космические волки постепенно приходят в себя. То ли поток трансформирующей энергии до них не добрался, то ли они были к нему невосприимчивы. Нервная система, поврежденная паванидами, уже восстановилась. И Амлодис Карсен, держа перед собой боевой топор, шагнул к позиции тысячи сынов. Внезапно он ощутил мощный выброс энергии. И, перекатившись на бок, увидел, как Магнус Красный шагнул навстречу чудовищно изменившемуся Гастару. Та самая энергия, что уничтожила воина Паванида, придала Магнусу еще больше сил. Существо, совсем недавно бывшее Гастаром, потянулось к Магнусу, словно желая его обнять. И примарх развел руки, готовый принять его, одарить прощением и милосердием. Но прогремел выстрел, и тело Гастара взорвалось от снаряда, пробившего ему грудь. Стало так тихо, что Ариман отчетливо услышал звон тяжелой латунной гильзы, упавшей на землю. Сохранившийся в воздухе дымный след направил взгляд Аримана к огромному пистолету, зажатому в кулаке гиганта, одетого в серый керамид и волчью шкуру. Пришел король волков. Совершенно неожиданно в памяти Аримана всплыло полузабытое стихотворение, прочитанное в пыльном архиве американской полупустыни. Как полагали археологи, эти строки украшали пьедестал памятника, посвященного началу древней и невероятно разрушительной войны. По простому мосту перешли через бурный поток, подставляя знамена апрельскому ветру. Здесь насмерть стали фермеры с оружием в руках, и целый мир услышал грохот их винтовок. Лемон Рус шел в окружении воинов, облаченных в броню и волчьи шкуры, вооруженных огромными боевыми топорами и окровавленными копьями-гарпунами, направляясь к великой библиотеке Утеса Феникса. Хотя Ариман и раньше встречался с королем волков, на поле боя Лемон Рус казался ему совершенно другим, чем в мирное время. Грозный и опасный воин превратился теперь в живое воплощение ужаса, чудовищной жажды крови и разрушения, последователя богов убийств, войны и смерти. Ариман отчетливо определил его природу. Это грозная, смертоносная машина, объединившая в себе несокрушимую силу и волю. Орудие, которое можно направить и пустить в бой, но невозможно остановить. Король волков вышел на узкую дамбу. Рядом с ним, с непроницаемым выражением лица, шагал рунный жрец Ахтхери Судьбостроитель. Ариман ожидал, что примарх космических волков, оправдывая язвительные отзывы недоброжелателей, стремглав помчится им навстречу. Но Лемон Рус шел медленно, демонстрируя безграничную выдержку и безграничную ярость. Сопровождающие его воины остались ждать своего лорда, демонстрируя неудержимую жажду крови. Теперь Ариман слышал только шаги Руса. Его поступь была уверена и нетороплива, а лицо словно окаменело. В руке короля волков появился сверкающий инеем меч, способный рассекать скалы. Магнус шагнул ему навстречу, и его изогнутый клинок блеснул энергией солнца. Два бога войны шли на бой, унося с собой души своих легионов. Ариман хотел что-нибудь крикнуть, чтобы прекратить это противостояние, но вид двух примархов, идущих друг на друга с намерением убить, лишил его дара речи. Никто не смог произнести ни слова, когда между ними внезапно возник огненный барьер, яркий, словно вспышка сверхновой звезды. Слепящий свет принес с собой видение далеких миров, горьковатый запах ладана, горящего пластика и перегретых генераторов, гудящих от избытка энергии. Затем по склонам раскатилось эхо громкого хлопка перемещаемого воздуха, и свет исчез. На месте огненного барьера встал широкоплечий гигант с золотистой кожей и в гранитово-серых доспехах. «Уризен!» – прошептал Ариман.